Медитация на физических ощущениях. Самый простой способ начать практику шине с объектом состоит в том, чтобы мягко перевести свое внимание на простые физические ощущения. Просто сосредоточивайте свое внимание на определенной области, например, на своем лбу. Для начала выпрямите позвоночник и расслабьте тело. Если вы занимаетесь по всем правилам, то можете принять описанную ранее семичастную позу. Если вы находитесь в таком месте, где принять такую позу не представляется возможным, просто выпрямите позвоночник и позвольте остальному телу удобно расслабиться. Неважно, открыты или закрыты ваши глаза во время практики. В действительности, некоторые люди считают, что им легче держать глаза закрытыми. Конечно, если вы ведете машину или идете по улице, то я бы настоятельно рекомендовал вам не закрывать глаза. Позвольте своему уму несколько мгновений пребывать просто таким, каков он есть. Теперь плавно перенесите свое внимание на лоб. Возможно, вы почувствуете в этом месте легкое покалывание или ощущение тепла. У вас даже может появиться ощущение зуда или давления. Что бы вы ни чувствовали, просто позвольте себе осознавать это в течение одной или двух минут. Просто замечайте это. Просто направляйте свое внимание на это ощущение. Потом оставьте свою внимательность и дайте уму побыть таким, как он есть. Если ваши глаза были закрыты, то теперь их можно открыть. Какие ощущения? После того, как вы посвятили немного времени наблюдению за ощущениями в определенной части тела, вы можете расширить эту технику, мягко проводя внимание по всему телу. Иногда я называю этот расширенный подход к телесным ощущениям практикой сканирования, потому что он напоминает мне о том, как я лежал в одном из тех аппаратов, которые сканируют все ваше тело. Опять-таки, если вы практикуете по всем правилам, начните с принятия семичастной позы. Если вы практикуете неформально, просто выпрямите позвоночник и позвольте остальному телу удобно и естественно расслабиться. В любом случае, вы можете держать глаза открытыми или закрытыми, как вам удобнее. Вначале просто позвольте уму пребывать несколько секунд в безобъектной шамадхи. Затем мягко переведите внимание на любые ощущения, которые вы чувствуете в области лба. Позвольте своему уму наблюдать за этими ощущениями, просто быть в курсе и ничего больше. Постепенно переводите фокус внимания ниже, наблюдая за ощущениями, возникающими на вашем лице, в вашей шее, плечах, руках и так далее. Просто наблюдайте. Не нужно блокировать что-либо или изменять то, что вы наблюдаете. Просто сохраняйте тело и ум расслабленными и спокойными, в то же время осознавая возникающие ощущения. Через несколько минут дайте своему уму передохнуть. Затем снова вернитесь к наблюдению за своими ощущениями, чередуя наблюдение и расслабление ума в течение всего времени практики. Большинство ощущений происходит на какой-то физической основе. Тело чего-то касается, например, стула, на котором вы сидите, пола, ручки, одежды, животного или человека. Такой контакт порождает отчетливое физическое ощущение. В буддийской терминологии ощущения, которые происходят от прямого физического контакта, называются грубыми физическими ощущениями. Но, развивая более глубокое внимание по отношению к тому, что мы чувствуем, мы начинаем осознавать ощущения, не обязательно связанные с осязанием, которые называются тонкими физическими ощущениями. Впервые начав заниматься этим видом практики шине, я обнаружил, что если пытаться избегать того или иного ощущения, оно усиливается. Но когда я научился просто смотреть на него, то неудобство, которое я ощущал, стало терпимым. Поскольку я был любознательным ребенком, мне, конечно, нужно было знать, почему произошла такая перемена. И только понаблюдав за процессом какое-то время, я понял, что просто позволяя себе наблюдать за ощущением, активно участвовал в том, что происходило в тот момент. Я увидел, что часть моего ума сопротивляется болезненному ощущению, а другая часть ума побуждает меня смотреть на него объективно. Когда я одновременно смотрел на оба конфликтующих побуждения, мне открылась картина всего ума, вовлеченного в процесс избегания и принятия. И процесс наблюдения за работой ума стал более интересным, чем избегание и принятие. Простое наблюдение за работой ума было увлекательным само по себе. Это, на мой взгляд, самое практическое объяснение ясности, которое я могу дать — способность видеть одновременную работу ума на многих уровнях.